Okay, let go. Не нужно выбирать, бывший или он. Не нужно выбирать, она хочет все. Не нужно выбирать, бывший или он. Не нужно выбирать, она хочет все. Ей нужно выбирать, бывший или он, кто из них будет лучше, и кто там влюблен ни себе, ни людям. Она хочет все, бывшего так любит, ведь нынешний без ума от нее мысли заходят за разум. Эта девочка с душою дьявола и так прекрасна, она так хороша, но как с нею совладать? Когда на горизонте тот, у сердца согревал, он грел ее. Когда было холодно, спасал ее. Как когда ей было плохо, так ухаживал за ней. Словно в кинофильмах, однако не сложился в этой рутине. Сжигая дотла, но не сожгли мы мосты раз и навсегда. Влюбленные глаза все скажут, откроют правду, ей нужно выбирать однажды.